Что такое дом? Я уже студент экономического факультета. Богатство мое по-прежнему состоит из одной пары брюк и одного хвоста по политической экономии. Пока я учился на первом курсе, мою стипендию аккуратно получала моя домохозяйка. Причем при каждой получке она упрекала меня. Мог бы, лентяй, стать отличником. Теперь в связи с хвостом домохозяйку лишили стипендии, и поэтому к политэкономии мы готовимся вместе. «Ну как, когда сдаешь?» – спрашивает она каждое утро. «Отвяжись, ради бога, тетя Марта!» – злюсь я. «Что ты пристала, точно моя бабушка?» «Пропадите вы оба пропадом!» – кричит хозяйка. «Нужны вы мне! Ты думаешь расплатиться со мной или нет? Или забыл про управдома? Сегодня опять он меня предупредил. Держишь, говорит, непрописанного жильца, а про благодарность забыла». «Ну и поблагодарила бы его. Жалко тебе хороших слов, что ли?» «Не скаль зубы, дурак. Садись и занимайся. Если тебе через 2 дня не восстановят стипендию, выгоню из дому». «А может, аспирантуру закончить за 2 дня? Подумаешь, дом. Мышеловка какая-то». «Каков поп, таков и приход. Может, ты желал комнату с горячей ванной?» «Да, кстати, принеси-ка, пожалуйста, стакан горячего чаю». «Гроб тебе принесу дубовый». «И не забудь положить сахару». Хозяйка уходит. А я грустно смотрю на свои конспекты. Тетя Марта живет в крохотном двухкомнатном домишке в конце Варазис-Хеви. Моя хозяйка – некрасивая, сварливая, но добрая женщина. У нее всего один жилец, да и тот я. Я занимаю одну комнату, в которой кроме меня помещаются одна кушетка, один стол, Софья и вышитая женщина с рыбьим хвостом на стене. У Софьи зеленые глаза. Утром после моего ухода она старательно чистит и вытирает мою единственную тарелку. Потом весь день сидит на подоконнике и глядит на старое тутовое дерево и прыгающих на нем воробьев. Это дерево и тетя Марта оказываются ровесники, но еще никто не видел его плодоносящим. Софья очень хитрая и себелюбивая. Вечерами она терпеливо ждет, когда я лягу и согрею постель. Лишь после этого она сходит с подоконника и осторожно лезет ко мне под одеяло. Я очень люблю Софью. Нет, не то что люблю, просто очень привык к ней. Наверное, это и есть любовь. Откуда она пришла к нам, этого не знаем ни я, ни моя хозяйка. Было это вечером. Она молча вошла в мою комнату, задрала хвост, потерлась боком о ножку кушетки и вопросительно взглянула на меня, словно спрашивала: «Я нравлюсь тебе?» Она была похожа на соседскую девушку и поэтому понравилась мне. «Софья, Софья!» — позвал я ее. Она повернулась ко мне спиной и не спеша направилась к двери. «Куда ты, Софья? Останься, пожалуйста!» — попросил я, и Софья осталась. С тех пор мы живем вместе. Софья чувствует, что дела мои обстоят неважно, и всячески старается поддержать меня. Я в 10-й раз перечитываю конспект и в отчаянии кладу его под подушку. Вчера вечером тетя Марта сказала мне, что я отъявленный безбожник. Отсюда и все мои беды. Я ответил, что, по-моему, самый безбожный безбожник – это сам Бог, который лишил меня покоя, а ее – стипендии. Тетя Марта заявила, что Господь не простит мне подобного богохульства. Я сказал, что чихал я на этого Бога. Тогда тетя Марта потребовала, чтобы я немедленно пал на колени и вымолил у Всевышнего прощения, иначе он лишит меня дара речи. На это я ответил, что Всевышний уже лишил меня языка. 2-й раз выхожу на экзамен и ни разу не могу вымолвить ни слова. Тогда тетя Марта испуганно перекрестилась, плюнула и с шумом захлопнула за собой дверь. Сегодня утром я снова иду на экзамен. На всякий случай я решаю последовать совету тети Марты. Становлюсь на колени перед кушеткой, воздеваю руки к потолку и молю Бога. «Боже, прежде всего прошу тебя, сделай так, чтобы этот прогнивший потолок не обрушился мне на голову. Потом, Боже всемогущий, сегодня в 10:00 утра у меня экзамен по политэкономии. Ты знаешь, что такое товар?» Примечание. Игра слов.

В общем, всего 300 рублей. 300 рублей — это много. Хватит и 50. Ты что? Дай, говорю, рублей 50. Для машины достаточно. Не хочется тащиться пешком. Знаешь, что я тебе скажу? В руке у Риголетто сверкнул аршинный нож. Ты что, убить меня хочешь? Спросил я. Выкладывай деньги, прошипел буфетчик. «Обыщи меня. Найдешь хоть один рубль, ставлю 2 литра». Риголетто молча схватил меня за воротник. «Дядя Доменти, товарищ Доменти, Доменти, вставай, проклятый, убивают!» — завопил я. Доменти открыл глаза, взглянул на меня невидящим взором, махнул рукой и переложил голову с одной тарелки на другую. «Отпусти!» — взмолился я. «Залог вот его оставлю. Мало тебе этого?» «Мало», — ответил буфетчик. «Выкладывай деньги, шутки потом». «Ладно», — согласился я. «Отпусти меня». Риголетто разжал пальцы. Я схватил портфель управдома, раскрыл его и потряс над столом. Портфель был пуст. Тогда я вывернул карманы пиджака Доментия. В них оказалось 4 30-ки. 120 рублей. Гони еще 18 червонцев. Теперь я перешел на карманы брюк. В них оказалось 150 рублей. Гони еще 30, сказал Риголетто. Бессердечный ты человек. Неужели у тебя детей нет? Попробовал возмутиться я. Нету, отрезал буфетчик. Тогда эти 30 рублей я удержу за бездетность, сказал я и направился к двери. «Убери с моих глаз эту падаль!» — крикнул Риголетто. «Иначе я за себя не ручаюсь». Я понял, что оставлять здесь управдома опасно. Взвалив Доментия на плечи, я кое-как выбрался из владений Риголетто. В ту ночь я, Доменти и Софья спали вместе, в одной постели. Спали безмятежным сном, без всякой прописки. И ни одному из нас не было стыдно.